Глава 17. Бася. Куб и Кейт были АВПшниками старой школы. Еще тех времен, когда Альянс внешних планет представлял собой просто собрание вооруженных единомышленников. Они вступили в его ряды, когда даже ношение на рукаве рассеченного круга каралось арестом. Они учились обходить посты коалиции «Земля-Марс», подкладывать мины, провозить контрабанды и ружья и вообще действовать как террористы, каковыми и были в глазах внутриков. Пожизненное заключение они не схлопотали только потому, что АВП в некотором смысле победил. После Эроса внутренние планеты относились к АВП как к реальному правительству, и многие его бойцы были в процессе разоружения де-факто амнистированы. Кейт теперь работала на руднике, как и все, но все еще вставляла в разговор выражение вроде «тактического преимущества» и при этом как будто знала, о чем говорит. «Наше тактическое преимущество в территориальном и численном превосходстве», обратилась она к маленькой компании, собравшейся у нее дома. «Но в отношении оружия они нас сильнее, тут уж ничего не поделаешь. У нас общим счетом не больше дюжины единиц огнестрела. Взрывчатка осталась, но после сделки Холдена с РЧЭ добывать ее будет рискованно». «Чертов Холден», — сказала сзади. «С ним мы скоро разберемся», — ответила Кейт. Она обращалась к знакомой аудитории. У сына сзади глазная болезнь усиливалась, и ее жена теперь сидела с ним целый день. У Баси сложилось впечатление, что сзади ищет, кому бы отомстить за страдания ребенка. Были здесь и Пит, и Скотти с Ибрагимом, ветераны единственной стычки с безопасниками РЧЭ, что возвышало их в глазах сколоченной заново группы. Были и новички, тех, кто раньше колебался касательно отношений с РЧЭ, жестокость Мартри толкнула в лагерь революционеров, ценой жизни Купа. «Как?» — спросил Скотти. «Как разобраться с Холденом?» «Думаю, мы устраним все проблемы одной операции на нескольких фронтах», — объяснила Кейт. «Мартри с его командой, Холдена с его прихвостнями, всех сразу. Ключ к этой войне — деньги». «Сделать так, чтобы оккупация обошлась им слишком дорого», — кивнул Ибрагим. Он тоже был из АВП. «Именно. Так мы заставили внутриков отцепиться от пояса. Если оккупация не окупится экономически, от нее откажутся. Каждый из них, отправившись домой в мешке для трупов, станет гвоздем в крышку гроба корпорации». Кейт выразительно ударила кулаком по ладони. «Не пойму, чем их смерть полезна нам?» — спросил Бася. Он согласился прийти в надежде, что поможет умеренным взять верх. По ходу встречи надежда таяла. «Им, чтобы подтянуть к фронту новые войска, потребуется 18 месяцев», — ответила Кейт. «Это фрахт дальнобойного грузовика на 3 года. Дорого обойдется. А за 1.5 года, пока они летят, мы укрепим свои позиции. Устроим лагеря в холмах, создадим разветвленную сеть. Им для победы понадобится полноценная война. Станция Медина ее не поддержит, даже если и останется нами недовольна». «Вынужденный альянс», — кивнув, добавил Ибрагим. «Как по писаному», — сказала Кейт. Минуту все молчали, раздумывая над ее словами. По металлической крыше скреб песок, наметенный ветром. Окна поскрипывали, остывая от дневного тепла. Дюжина людей дышала чужим воздухом. «Они уже здесь», — откашлившись, нарушил молчание Баси. «Не поступят ли они именно так?» «Как?» — переспросил Скотти. «Резинант уже на орбите. Военный корабль с пушками и торпедами, и бог знает с чем еще. Не ответят ли они на убийство Холдена бомбежкой?» «Надеюсь, что ответят», — обрушилась на него Кейт. «Господи, как я надеюсь! Несколько видео колонистов, убитых с орбиты кораблем ООН, и общественное мнение целиком на нашей стороне». Баси кивнул, словно соглашаясь, но подумал: «Я выбрал не ту команду». «Итак, группы действуют одновременно», — сказала Кейт с интонациями, которые обычно использовал Куб. Словно его призрак был с ними в одной комнате. «Патрули из 2 человек постоянно обходят поселок, так что нам понадобится команда, которая будет следить за ними, ожидая сигнала. Вторая группа займется зданием, где расположились люди Мартри. Третья — столовой, где устраивается на ночь Холден. Думаю, в первую группу Скотти и Ибрагим. Я поведу...» Кейт говорила и говорила, раскладывала безумные убийства множества людей, как головоломку или карты пасьянса. Координация. Чтобы все эти группы ударили одновременно, и никто не поднял тревоги. Фразы вроде «линии огня» и «максимальной агрессии» звучали у нее так, словно за ними не стоял расстрел десятков мужчин и женщин, в основном спящих. Слушатели покорно кивали. Бася не верил своим глазам. То, о чем и подумать было страшно, превращалось в рутину. «Здесь живут мои дети», — заговорил Бася. «Что?» — Кейт искренне удивилась. Бася перебил ее на полуслове. «Я не...» «Трупы, которые покажут в новостях», — продолжал Бася. «Это наши дети, мои дети». Кейт моргала, слишком удивленная, чтобы сердиться. «Кома?» «Я пришел, думая, что удержу вас от глупостей», — сказал Бася, встав и обращаясь ко всем сразу. «Думал, Купа больше нет, и мы сумеем покончить с убийствами. Но это уже не глупости. Делать из смерти друзей и родных оружие в информационной войне — зло. Я в таком не участвую». Комната снова затихла. Только песок, остывающий ветер и звук дыхания. «Попробуй только встать у нас на пути», — начал Ибрагим, и Бася развернулся к нему. «И что?» Он подступил так близко, что его выдох шевельнул волоски в бороде Ибрагима. «Встану у вас на пути, и что? Не бросай угрозу на полдороге, мачо!» Ибрагим был меньше его ростом. Он опустил глаза и промолчал. Бася со стыдом и облегчением подумал, как хорошо, что заговорил Ибрагим, а не Кейт. Кейт он боялся. Он никогда бы перед ней не выстоял. «Дуй!» — сказал он, отступая назад и кивая компании. «Я пошел». На полпути к дому он наткнулся на патруль. Две женщины в тяжелом снаряжении выглядели большими и опасными. Одна из них, белокожая, с волосами вороного крыла, кивнула ему на ходу. В ней все дышало угрозой. Бронежилет, большая пехотная винтовка на сгибе руки, шоковые гранаты и наручники на поясе. Дружеская улыбка выглядела совершенно неуместной. Бася невольно представил, как она истекает кровью на улице, подстреленная в спину его друзьями. Люсия ждала его на крыльце, сидела, поджав под себя ноги, на большой подушке, и что-то пила. В холодную ночь из чашки поднимался пар. Наверняка это был не чай, чая у них почти не осталось. Может, просто горячая вода с лимонным ароматизатором. Если они не получат разрешения на продажу руды, скоро и ароматизаторов не останется. Бася тяжело опустился рядом с женой на твердый пол из карбонатного волокна. «Как?» — спросила Люсия. «Не стали слушать», — вздохнул Бася. «Сговариваются перебить людей РЧ, всех, и Джима Холдена с командой тоже». Люсия с мягким неодобрением покачала головой. «А ты что?» «Сейчас они, очень может быть, сговариваются и меня убить. Впрочем, не думаю, что до этого дойдет, если я не встану у них на дороге. Но я участвовать не буду». Так им и сказал. «Жаль, что я зашел так далеко, Люсия. Я большой дурак». Люсия грустно улыбнулась и накрыла его руку своей. «Бездействуя сейчас, ты остаешься на их стороне». Бася нахмурился. Ночь пахла свежей землей. Недавняя буря нанесла пыли. Запах могилы. «Одному мне их не остановить». «Холден здесь для того, чтобы их остановить. Они с командой ученых вернулись из пустыни. Ты мог бы поговорить с ним». «Знаю», — сказал Баси. Он сам об этом думал. Понимал, что необходимо поступить именно так. Но все равно чувствовал себя предателем. «Знаю». Облегчение вырвалось из Люсии смехом. Поймав озадаченный взгляд Баси, она обняла его и притянула к себе. «Как хорошо, что Бася, которого я люблю, никуда не делся». Он расслабился в ее объятиях, позволил себе на минуту отдаться безопасности и любви. «Бась», — шепнула ему в ухо Люсия. «Ничего не говори, не погуби этой минуты», — взмолился он про себя. «Фелисия улетает с челноком на Барбапикколу. Сейчас. Сегодня ночью. Я ей разрешила». Бася отстранился, отодвинул Люсию на вытянутую руку. «Что-что?» Люсия хмуро взглянула на него и крепко взяла за локти. «Не удерживай ее», — предупредила она. Бася вырвался и вскочил на ноги. Люсия кричала ему вслед, но он уже со всех ног бежал по дороге к посадочной площадке. Увидев, что челнок пока не взлетел, он пошатнулся от облегчения. Мимо прожужжал электрокарт колонистов. Водитель чуть не сбил его в темноте. Карт был наполнен рудой. Погрузка еще не закончилась, время оставалось. Фелисия стояла в нескольких шагах от люка с чемоданами в руках и болтала с пилотом. От рабочих фонарей, окруживших корабль, на них падало яркое пятно света, и ее оливковые глаза словно мерцали в нем. Черные волосы спадали по сторонам лица и по спине свободными волнами. Глаза и рот круглились, Девочка говорила о чем-то волнующем. Дочь была сейчас так красива, что у Баси заныло в груди. Она увидела отца, и лицо ее осветилось улыбкой. Не дав ей заговорить, Бася крепко обнял девочку. «Папа?» — с тревогой в голосе начала она. «Нет, малышка, все в порядке». Он прижался лбом к ее щеке. «Я не стану тебя удерживать. Просто не мог отпустить, не попрощавшись». Его щека стала влажной. Фелисия плакала. Он придержал ее за плечо и отодвинулся, чтобы заглянуть в лицо. Его малышка, совсем взрослая, плакала у него на груди. Он невольно увидел в ней четырехлетку, больно разбившую коленку. «Папа», — хрипло сказала она, — «я боялась, что ты меня возненавидишь, но мама сказала...» «Нет, малышка, нет». Бася снова обнял ее. «Улетай. А когда отпустят корабль, доберись на Цереру и стань врачом. Пусть у тебя будет чудесная жизнь». «Почему?» «Потому что здесь в тебе видят орудие в войне за общественное мнение. Потому что я не собираюсь больше терять детей. Потому что я не хочу, чтобы ты смотрела, как меня арестуют». «Потому что я люблю тебя, малышка», — сказал он. «И хочу, чтобы у тебя все было замечательно». Она обняла его, и на минуту мир снова стал хорош. Бася посмотрел, как она поднимается на борт, останавливается у люка и посылает отцу воздушный поцелуй. Посмотрел, как загружают последнюю порцию руды в грузовой отсек. Посмотрел, как с ревом в волне жара поднимается челнок. Потом он развернулся и пошел искать Холдена. Холден с Амосом сидели в крошечном баре. Амос пил и рассматривал входящих. Стакан он держал в левой руке, а правая все время оставалась у кобуры на поясе. Холден быстро печатал на ручном терминале, лежавшем перед ним на столике. Оба выглядели напряженными. Бася, улыбаясь и кивая, подошел к ним. Руки он держал на виду. Амос улыбнулся в ответ. Бледная макушка здоровяка блестела под белой светодиодкой. Он подался навстречу гостю естественным движением, без малейшей угрозы. Но Бася заметил, что оружие невзначай оказалось у него под рукой. Раньше он не замечал таких мелочей. Куб, Кейт, насилие последних нескольких месяцев подвели его к краю, на котором везде чудится угроза. Взглянув на Амоса, Бася заподозрил, что чутье его не обманывает. Он поднял руки. «Капитан Холден, можно минутку посидеть с вами?» Холден испуганно вскинул голову. Бася сильно сомневался, что этот человек испугался его, и поэтому задумался, чего же он боится? Мартри с его убийцами? Или же Холден уже слышал от кого-то о готовящемся нападении? «Прошу», — сказал Холден. Испуг пропал с его лица так же быстро, как проявился. Он кивнул на свободный стул. «Чем могу помочь?» Амос молчал и неопределенно улыбался. Садясь, Бася не забыл положить ладони на стол, так, чтобы они были на виду. «Капитан, я пришел вас предупредить». «О чем?» — тут же откликнулся Амос. Холден промолчал. «Есть одна группа, та же самая, что до вашего прилета убила людей РЧЭ. Они собираются перебить остальных в ближайшие дни, быть может, уже завтра ночью». Холден с Амосом коротко переглянулись. «Мы ждали чего-то подобного», — сказал Холден. «Но это не важно». Бася не дал ему договорить. «Еще они собираются убить вас». «Меня? Зачем им убивать меня?» «Они думают, это станет внятным намеком», — виновато объяснил Бася. «И еще злятся, что вы приставили инспекторов к взрывчатке». «Я же говорил», — обратился капитан к Амосу. «Хороший компромисс бесит всех». Бася, не сознавая, что делает, сгреб со стола бутылку и сделал большой глоток. Должно быть, они привезли спиртное с собой. В колонии такого хорошего виски не водилось. Оно приятно согрело горло и живот, но не успокоило. Бася толкнул бутылку обратно к Амосу, но тот остановил его жестом. «Оставь себе, братец, похоже, тебе нужнее». «Что вы будете делать?» — спросил Бася у Холдена. «С убийцами?» «Ничего. Это не имеет значения, потому что планету покидают все». «Все?» «Мы эвакуируем планету. Всех до единого». «Нет», — проговорил Баси. «Никто не улетит. Мы не можем». «Я же помогал убивать людей ради того, чтобы здесь остаться». «Да, улетаем», — повторил Холден. «Здесь творится что-то недоброе, и это не имеет отношения к упрямцам-мастерам и социопатам из службы безопасности». Бася сделал еще один длинный глоток из горлышка. Спиртное кружило голову, но не успокаивало. «Не понимаю». «Здесь жили и раньше», — — сказал Холден, широко взмахнув рукой. Голова туманилась, и Бася не понял сразу, что капитан подразумевает не столовую, а планету. Может, они ушли, а может и нет. Но кое-что они после себя оставили, и теперь оно просыпается. Так что, пока мы не превратились в Эрос под открытым небом, все быстренько сматываются из Додж-Сити. Бася кивнул, не понимая. Амос усмехнулся, глядя на него. «Башни и роботы, дружок. Он о том дерьме, которое чужаки оставили после себя. Похоже, оно зашевелилось». «Я сейчас посылаю сообщение, которое Росси перекинет в Советы ООН и АВП», — продолжал Холден. «С рекомендацией поднять всех на орбиту в кратчайшие сроки. И прошу дать мне чрезвычайные полномочия на командование Израилем и Барбапикколой». «Не выйдет», — глухо выговорил Бася. «Так просто не выйдет», — согласился Холден. «Но я умею проявить настойчивость. А когда я здесь буду командовать...» «Они не уйдут», — сказал Бася. «Люди уже пролили кровь за эту землю, умирали за нее. Мы готовы убивать, чтобы остаться здесь, и мы, черт возьми, останемся и будем драться со всяким, кто попробует нас выгнать». «Если кто-нибудь останется», — заметил Амус. «Да, конечно», — согласился Бася. «Если».